как надо, собран, весел, тверд. Кузнецов каждого летчика выпускал в воздух со всей необходимой осмотрительностью. Он понимал, полеты при современных скоростях – дело очень небезопасное. Вот и старался все предусмотреть. В книге отмечено, что даже погода была проанализирована на весь летный день, чтобы принять решение на самостоятельный Юрин полет. В сводке сообщалось, что погода неустойчивая. Вот и решили командиры, что самостоятельно Юра полетит в другой день, а сегодня будет очередной полет с инструктором. Юре хотелось самому поднять машину в небо, но он не спорил. Запрет есть запрет. Что было дальше? Гагарин пришел в класс, сел за второй стол среднего ряда, к нему подошел инструктор, командир звена «Хмель». Начальник связи Виктор Панкратьев попросил Юрия Алексеевича проверить данные запасных аэродромов. Гагарин достал планшет и сверил свои записи. Степан Сухинин сделал несколько объявлений. В класс предварительной подготовки вошли начальник центра подготовки космонавтов Кузнецов и полковник Серегин. «Начнем предполетную подготовку?» – спросил Серегин. Кузнецов кивнул. «Проводите предварительную подготовку», – распорядился полковник Серегин. Степан Сухинин начал постановку задач. Выступили руководитель полетами, дежурный штурман, начальник связи. Юрий Алексеевич сделал записи о навигационной и метеорологической обстановке. Полковник Серегин слушал сообщения начальников служб, быстро просматривал полетные листы, делал необходимые правки. Отыскивал глазами того или иного космонавта и пристально всматривался в его лицо. Только после этого, удовлетворенный своими наблюдениями, подписывал летную документацию. Юрий Алексеевич внимательно сверял записи с плановой таблицей, нанесенной на доске. Записи он делал четко, карандашом ярко-красного цвета. «Чем вы так красиво пишете?» – спросил кто-то из сидящих сзади. Юрий Алексеевич откинулся на спинку стула и сказал: «Нравится? Это стеклограф. У меня дома есть. Как только Валя придет из больницы, разыщем, подарю». «Через два часа погода резко ухудшится», — тихо сказал Серегин Юрию Алексеевичу. Гагарин кивнул. Полковник Серегин сделал последнее необходимое уточнение по летному дню, определил рабочие места своим заместителям, сообщил, что Юрий Алексеевич после контрольного вылета на Спарке начинает самостоятельные полеты. Затем Гагарин в сопровождении Серегина направился к командному пункту. Кузнецов в их присутствии заслушал последнюю информацию о метеорологической обстановке. Посмотрев карту района полетов, Юрий Алексеевич поблагодарил расчет КП и направился на аэродром, широко размахивая новым наколенным планшетом. Несколько дней назад он проверял летную экипировку космонавтов и под угрозой отстранения от полетов, все хорошо знают привязанность летчиков к полюбившимся предметам, приказал получить новую. Юрий Алексеевич с нетерпением ждал сегодняшний день и придавал огромное значение этому первому учебно-тренировочному полету, после которого он должен был вылететь самостоятельно. Утром к нему подошел подполковник Гришин, который давно собирался взять у Гагарина автограф. И вот, наконец, сегодня он принес Гагарину книгу «Дорога в космос». «Подписать?» – Юрий Алексеевич возвратил книгу. «С удовольствием подпишу, но только после самостоятельного полета». Гагарин попросил разрешения у техника, сел в первую кабину двухместного учебно-тренировочного истребителя УТ-МиГ-15 БИС номер 18 и провел тренаж. Полковник Серегин поднялся во вторую кабину. Кузнецов сделал некоторое пояснение, пожал руку Юрию Алексеевичу, пожелал успешного полета. Техник самолета проверил парашютные ремни, замки катапультного кресла, перегнулся через борт кабины, включил электропитание. Гагарин запустил двигатель, опробовал его на всех рабочих режимах, запросил СКП. «Я 625-й. Разрешите выруливание», — сказал Юрий Алексеевич. Самолет, освобожденный от цепких упоров тормозных колодок, побежал по рулежной дорожке.